Ваш батюшка шутник, не верьте ничему. Он это нам забав. Я не понимаю, кому я говорю? Придумано на славу, нас не проведешь. Ох, я тебе сейчас. Коль, верю, верю я. Не ждала от вас. Мужчина вы были, так? Сказать вам не в обиду. Почтенный человек. Такой разумник, ты виду. Я не пойму, как это вам на ум брело. Не стоит, милый, употреблять во зло мое терпение. Ты слишком обнаглела. Давайте не сердясь. Обсудим это дело. Хотите свадебкой вы насмешить людей? Зачем она ему? На кто застал он здесь? Жениться ни к чему с полерьяным богомолом. И мне по времени возжаться с женским полом. А вы, ох, как бы тут расчет вас не подвел, вы сами знаете, что голым, как сокол. Зачем же вам такой зятек? Молчи, Дарина. Он не имущ. И там еще одна причина, чтобы уважать его. Богатство что? Тщета. И нищета его благая нищета. А достояние печется он не тленным, а потому, забыв о достоянии бренным, поместье он своих и не сберет. Я поддержу его. Он вотчины вернет, от них мы вправе ждать немалого дохода. К тому же он дворянин. Старинишего рода. Он самолично вам хвалил свой древний род. Все, все. Благочестивцам-то тщеславие не идет. Тот, кто за суету поносит мир греховный, не должен хвастаться своей родословной. И кто живет, постясь и вознося мольбы, не должен поминать дворянские гербы. Гордыня — смертный грех. Ну что это, гневе не буду, помолчу. О родословном древе займемся им самим. Уже не смущен ваш взор? Представьте-ка, вдвоем она, а и он. Обдумали ли вы последствия их брака? В подобных случаях, увы, бывает всяко. Как девушку ведут неволю под венец, тут добродетель. И резкий конец. Ведь может быть супруг за честь свою спокоен, лишь при условии, что сам любви достоин. А если у мужей растет кое-что на лбу, пускай венец тебя не жжет и не судьбу. Ведь ежели тебе супруг достался скверный, ну как ты не крепись, женой не будешь верной. Никогда. О том подумали вы, сударь, или нет? Пред небом только вам за все держать ответ. Или вам не боязно взять грех на душу вашу? С пути собьется дочь, а обвинят папашу. Я вижу, милая, ты мне даешь урок. Неплохо бы, чтобы он пошел вам, сударь, впрок. Ну, ты эту чушь, дитя мое, давай не принимай на веру. Доверься мне, отцу, я слово дал Валеру. Но слышал стороной игрок, как будто он и вольномыслен. К тому же заражен, увы, нечастый гость. Валер в господнем храме. А нужно, чтобы так. Он юлил, как херванец, молитвой на показ. Ну все. Догнал его от жених. Довольно. Не прошу советов я твоих, а мой избранник, он чушь забавам легковесным. Всегда вообще не он с промыслом небесным. Это поважнее всей прелести земной. Тебя, как станет его мужем и женой, лелеять будет он, что глубок голубь, то чего не пожелаешь. Пойдет он на уступку. Вовек тебе не даст он повода для слез. А ты... Она ему наставит мигом нос. Приметы? Да его вы только к ней примерьте. С ним вашей дочери не уберечь-то зла, как добродетельна она бы не была. Не прерывай меня. Мне это надоело. Я с дочкой говорю. Тебе какое дело? Старай. Ради вас. Ну что ж, я твой должник, но об одном прошу, попридержи язык. Я слишком вас люблю. И никакая сила. Да не желаю я, чтоб ты меня любила. А я люблю. Вот как? Да. И до того на сердце тяжело, что скоро станете вы притчей во языцах. Уж лучше бы оставить дочь в девицах. Как нужно это делать? Уймись. Эхидно, кончишь ли ты изливать свой яд? Вот вы злитесь, ай-яй-яй. Что брычат, она мне голову морочит. От этих слов вся желчь во мне клокочет. Ну, помолчи! Молчу. И не могу не думать про себя. Пожалуйста. Но вслух не смей ни звука. Или... Дитя мое, мы, значит, порешили. Как камера. Тартюф, он не блещет красотой, но все же его лицо... Что сказать точнее? Рыло. Не, Но все же его... Рыло? Лицом. Приятно. И когда бы ты даже не ценила его души. Души? Я говорю, меня бы не повели насильно к алтарю, если вышло бы так. Я ведь не трусиха. На завтра бы мой муж узнал, почем фунт лиха. Так, для тебя мои приказы, звук пустой? Да, не с вами говорю. А с кем? Само собой. Стою с головой. Значит, милая, моим словам вы глухи. Ну что ж, придется, кажется, прибегнуть к оплеухе. Решение отца одобришь ты, мой друг? Я взвесил тщательно. Твой будущий супруг. Ну что ж ты молчишь-то? Я высказал все. Дополнить можешь? Нет, не единого слова. А все-таки? Не, ну что, рехнулась, что ли я? Итак, мой замысел, ты знаешь, дочь моя, покорство, ну пойдешь ты к аналою. Какого жениха, поганый бы без слою? На дочери своею. Вам надо было бы отвергнуть всю затею. Но как? Должны были папаше бы сказать, что худо, ежели противен тесть взять, но если муж жене противен, вдвое хуже. Идти-то замуж вам, вам и судить о муже. А коль Тартюф так мил, почтенному отцу быть с этим женихом, он сам идет к венцу. Отцу мы никогда ни в чем не возражаем. Любой его приказ к семье не пререкает. Отец, когда Валер предпринял сватовство, согласие дал. Как-то бессердечно. Валера, одного любить я буду вечно. И это от меня ты слышала 100 раз. С чего бы жар любви в душе моей угас? Я слышала слова. А может быть, на деле? К Валеру вы уже порядком охладели. Ой, нет. Мои слова и чувства заодно. И сомневаться в ней жестоко и грешно. Короче говоря, вы любите Валера? Всем сердцем. И у вас есть во взаимность вера? Да. И у любящих заботы нет иной, как только поскорее стать мужем и женой. С намерением папаши. Что же будет? О, я тебя убью, коли меня принудят. Отлично. И прям какой простой исход. Тихонько умереть, чтобы не было хлопот. Прием лечения спасительной скорой. Меня так бесят. Вот такие разговоры! Ты на меня кричишь, как будто я злодей. Тебе нет жалости к несчастьям людей. Кому сочувствовать должна я? Уж не вам ли, нет, сударыня? Мне не по вкусу мямли. Ты знаешь, что рабка с рождения я была. Кто любит, должен быть тот твердым, как скала. Поверь, моей любви, Дарина, нет предела. Не убеждать отца. Не мое ли это дело? Нет. Пускай Валер. Валер, Валер, папаша с ума сброс. Влюбившийся в ханжу, помолвку вашу рвет. Он оскорбляет вас. Судьбу калечит вашу. А вы пускай Валер расхлебывает кашу. Ну, как возражать от... Ведь пререкает с ним. Я выхожу, как мой Валер любит. А чувство обнажать нам не велит обычай. Забудь дочерний долг, забудь свой стыд девичий. Ты хочешь выставить нас в людской молодой? Нет, нет, нет, нет. Ничего я не хочу. Ничего. А вот вы чего хотите вы? Сказали бы уж честно, что хочется вам стать мадам Тартюфу. Ну что, Сергей, ну что? Пожалуйста! У всякого свой вкус. Зачем вам отвергать столь выгодный союз? Не лучше ли связать судьбу с таким мужчиной и стать Тартюфовым законной половиной? А, господин Тартюф, он чересчур хорош, чтобы им пренебрегать. За ним не пропадешь. Всем взял и праведник, и крови благородной, немного лопоух. Но свежий и дородный. Какой приятный смех, какой открытый взгляд. Я поздравляю вас. Не муженек, клад. О, Боже! А как супруга будет рада по завершению венчального обряда? Ой, нет, не продолжай, молю тебя, молчи. Как мне избежать несчастья? Научи. Готова я на все, не стану я бояться. Нет, что вы! Дочь должна отцу повиноваться, пускай бы хоть козла. Ведь я он захотел. На что вы плачете? Завиден ваше дело. Вы обвенчаны. И сразу новобрачный супругу повезет в городок невзрачный. И каждый третий там минул на братство. Визиты предстоят вам к сливкам общества. Судейша с важной миной на табурет складной укажет вам гостиной. А уж веселье-то! Раз в год там карнавал. И может статься вдруг вас пригласят на бал с оркестром. Музыка из двух губных гармошек при дюжине свечей или десятку плошек. А может, случаем заедет в эту глушь бродячий фокусник и разрешит ваш муж. О, нет! Спасти меня от доли горькой энки. Что, я служанка? Ах, Дарина, посоветуйся. Нет, нет, вам в наказание оставим все как есть. Ах, душ, нет, нет. Ну, жизнь моя честь. Нет, нет, нет, нет. Завидным муженьком вы насладитесь волю. Я верила себе, позвольте. Не позволю!